Хоздвор в плане расположен буквой «Г». В короткой своей части, огибая атриум, с наклоном примыкает к дому, к крепкой двери сразу в подвал, где винный погреб. Бочку 40-ведерную, что пара стерхов на телеге везет, закатить можно свободно. Такие бочки там в 3 этажа стоят вдоль стен. И с белым вином, и с красным, и с розовым, и с сидром 5 сортов. Большой запас, но ничего сильно крепкого. Не сказать, чтобы особо изысканные были вина, но и не дрянь. Из винного погреба после легкой дегустации содержимого прошли отдельным проходом внутри дома в сухой полуподвал. Там кладовые с приличным запасом разнообразного продовольствия длительного хранения. Удивило меня, что запас керосина держат на хоздворе, а запас растительного масла в доме. По горючести одна жидкость другой ничем не уступит. С другой стороны полуподвала спуск в ледник. Зимой с кипятка ледяные кирпичи морозим, да меняем ежегодно, пояснил хозяин. В леднике было холодно. На ледяных кирпичах лежали деревянные решетки. На них валялась одинокая свиная полть. Сразу за просторной конюшней, в которой обитали только 4 стерха да вонючий козел с дурным глазом, находился узкий проход к тыльной стене, в которой была капитальная, но небольшая калитка, максимум верховую или вьючную лошадь за устцы провести. Там тропа вела вдоль берега, потом раздваивалась, в горы и вокруг поселков казармы конно-егерского полка. Это хорошо, в случае чего так и за подмогой можно будет послать. «Козел тут зачем?» – спросил я Пиля. «Запахом своим он ласок отгоняет, ваша милость. Лошади да стерхи ласок шибко не любят. Лисы еще повадились к птичнику подбираться. Имейте это в виду. За каменными сараями богатый птичник укрыт от глаз, куры, гуси, цесарки. С сараями у птичника общая крыша, выгороженный дворик с искусственным прудиком, чтобы по огороду птица не шастала. Эх, страусов бы завести. Ностальгически припомнилась мне фамильная ферма под Калугой. Да где их взять тут? Рядом с птичником через стену черная свинья в тесной клетке сыто похрюкивает. Утилизатор отходов. Дощатый компостный короб для сбора навоза да сам огород соток на 10-12, выходящий свободно к высокому берегу реки. До воды метров 5-6 каменной скалы. Вид с обрыва на равнинную часть города великолепный. Даже вокзал видно. И дымящиеся трубы завода Гачкис на месте старых пакгаузов, с которых грузил я обоз в Охрумке после учебки, от него невдалеке. Быстро тут филиал отстроился. Огород богатый и разнообразный. Плодородная земля привозная, черная, грядки камнем обложенные и окультурены. Даже застекленные парники есть. Вдоль мощного забора несколько плодовых деревьев, еще не укоренившихся окончательно. Видно, что совсем недавно эти саженцы обихаживали местные мичурины. Приличная по территории усадьба, а свободного места практически нет, все продумано под хозяйство, особо разгуляться негде. Что ж, не хутор тут, а черта города. Хотя совсем недавно это был еще отдельный пригород, полковая слобода. Впрочем, грех жаловаться, для городской усадьбы просторно. Стен у Втуца даже в средневековье не было, но центр застроен очень тесно. До каменного моста отсюда крюк изрядный, и это пока тут единственный на всю округу мост. Но город растет, обязательно будут еще мосты. А для безлошадных пассажиров частный перевоз процветает. Лодочники серебрушки сшибают за веслами своих утлых челнов. Там, где берег понижается, устроены небольшие пристани, и лестницы к ним деревянные. Хозяева отеля, симпатичная бездетная пара средних лет, свой бизнес-план создавали с расчетом не столько на купцов, сколько на полк гвардейский, на холостых офицеров и унтеров-сверхсрочников, что селились бы у них надолго да с пансионом. Офицерских квартир в казармах остро не хватало, а полк взял и на войну ускакал за 3-9 земель. Вот и стоит отель больше года пустой. Прикинул я, да и купил все подворье разом, благо просили за него отчаявшиеся продать эту неликвидную недвижимость хозяева по-божески. По простому подсчету арендовать каждому моему инженеру по квартире в городе дороже бы мне обошлось. Так что отобью я эти деньги в первый же год. Платить за жилье инженеров заводы будут, да и самому с семьей, охраной и челядью где-то жить надо, опять же затраты. А что в доме колхозом толкаться, так мне не привыкать. Дом я купил вместе со всей мебелью, постельным бельем, продуктовыми запасами, кухонной да столовой посудой и прочей живностью, включая пару крепких стерхов и новую телегу под них на железном ходу. Купил по принципу бабки на бочку, плачу за все оптом со всем содержимым, налом, золотом. Сделка немедленно, и оформить его решил на Элику. Нотариуса выдернули из городской конторы и с шиком привезли на моих пафосных рысаках. Свидетелей сделки, полна горница. Много времени не заняло. Элику Тавор привез с вокзала в карете на ласке вместе с сыном, нянькой, охраной и золотым сундучком. Показала хозяйка моей жене, где что лежит, и оставила на кухонном столе большое медное кольцо с тяжелой связкой ключей. И уехали супруги от нас с облегчением, налегке. По паре узлов и сундучок с золотом от меня. Предложил я им остаться в качестве экономов, хозяева справные, но они не согласились. Понять их можно, были здесь хозяевами, и в том же месте стать слугами. Не у каждого такая пластичная психика, тем более что не бедствуют они больше. Но оставили нам адреса потенциальной прислуги с рекомендациями. Напоследок бывшие хозяева попросили меня о бесплатной услуге, дать охрану до банка, деньги довести в сохранности. Я не отказал, святое дело. Столько золота везти через весь город на простой тележке, запряженной парой беломордых стерхов. Тут у любого очко жим-жим. Так что поехали за ними вслед четверо егерей моей охраны с ручным пулеметом на второй тележке, запряженной уже моими стерхами, которые нам в придачу к дому достались. «Как тебе тут, хозяюшка?» — спросил я жену, приобняв и откровенно набиваясь на похвалу. «Нравится, Савва, больше, чем в Будвице, мне здесь нравится, и горы тут видно». Жена с чувством поцеловала меня в щеку. «Мы моих на новоселье позовем? Обязательно. Ты же здесь хозяйка. Как скажешь, так и будет. Вон смотри, какая котейка тебя пришла поприветствовать». На пороге нарисовалась роскошная большая рыжая и лохматая кошка с кисточками на ушах. «Села на пороге с видом я тут самое главное, любуйтесь на меня», огляделась. Оценила обстановку и подошла вальяжно тереться восьмерками об Элькины ноги. «Умная бестия», соображает. Кто тут будет теперь податель вкусняшек? А вот собак не было. Будки для них на хоздворе у ворот стояли в наличии, но пустые. До темноты успел я перевезти из поезда почти все свое барахло, но вот разобрать его сил уже не осталось. Как и ознакомиться с таким большим количеством помещений? Так что инженеры остались ночевать в вагонах. Не переломится одну ночку. Там пока комфортнее. Сам же заснул, где упал. Ласка, рысаки и верховые царские трофеи нашли себе место в конюшне, а битюги последней ходкой ушли в казармы, там и переночуют. Вот эта конюшня у меня образовалась, 15 голов, табун, да еще стерхи с козлом. Как всех прокормить-то зимой? Ничего, как-нибудь управимся, ваша милость, заверил меня бывший ипподромный берейтер. Вы не против будете, если я себе коморку при конюшне обживу? Там и печка есть. Утром меня разбудили ароматом сваренного кофе. Принесли мне завтрак в постель, как фон барону какому. Жена с нянькой, обе в домотканых горских платьях и платках. А куда делась госпожа баронесса? Какого черта, спрашивается, я ей нарядов в гоблинце накупил. Впрочем, Элики так даже лучше, естественней. Ешь быстрее, Савва, напутствовала меня Элика. А то у нас на птичнике работы завал. И чтобы сегодня же привел мне работницу на птичник и огород, а то Митенькин манеж стоит среди кур. Ему, конечно, развлечение их гонять, но, знаешь, не дело это, курями сыну манеж загаживать. Тавора пошли по адресам, что тебе вчера дали, посоветовал я, зевая. Твой денщик, ты и посылай. Элика состроила ангельское личико, как будто бы я не знаю, как она моими денщиками помыкает. В атриуме зверс, стуча костылями по плетнику, распоряжался бойцами экипажа броневагона, таскавшими ящики и коробки и укладывавшими их в комнаты атриума по указке бывшего фельдфебеля, который отмечал у себя на листочке, закрепленном на фанерке, куда что положили. «Как ты отнесешься к тому, чтобы стать тут завхозом?» — спросил я его, вытягивая ведро из колодца. «Кем, ваша милость?» — поднял брови бывший фельдфебель, заведующим хозяйством, экономом, домоправителем, начальником над всеми слугами, фельдфебелем этого дома, как хочешь, так и назови, стройки пока не предвидится, а тут глаз да глаз нужен. Я не против, ваша милость, если в заработке не потеряю, поставил встречные условия зверс, но и мальчишек моих возьмите, лишними они не будут, вот и договорились. Эй, боец, позвал я вышедшего их кладовки ефрейтора, полей мне умыться, а то денщиков своих я не вижу. Бардак, отфыркиваясь, спросил торчащего рядом зверза, а что твои хлопчики тут будут делать, что и всегда, ваша милость, круглые таскать, квадратные катать, и быть старшими, куда пошлют, такой работы тут много, особенно поначалу, пока все не устаканится. Элика, крикнул я появившейся на открытой веранде жене, отдай ключи зверзу, он теперь фельдфебель этого дома, хвала ушедшим богам, «Хоть один человек в здравом уме рядом будет», — обрадовалась супруга и принялась торопливо отвязывать тяжелую связку от своего пояса. Когда вопрос с тем, кто в этом доме ключник, был решен, я снова пристал к Зверзу. «Где сейчас твои мальчишки?» Один барахло в эшелоне сторожит, другой повез латунь сдавать Гачкизу на маленьком паровозике. Расписку привезет. Осмелюсь задать еще вопрос. И, увидев мой кивок, продолжил. «Ваша милость, что с паровозными бригадами делать? А сколько их у нас? В смысле не бригад, а людей? 18 человек, 3 механика, 3 помощника, 3 кочегара, да в 2 смены. Вот засада. Я про них-то и забыл. Они еще сутки при эшелоне перекантуются, думаю, да, им не впервой так. Что ж, будем решать проблемы согласно очередности. Транспортная компания становится важнее завода, и на Гачкис надо съездить с ревизией. Всех там построить и вдохновить на трудовой подвиг. Сурово вы с ними, ваша милость. Так, этот ящик сюда ко мне», — окликнул я проходящих мимо бойцов. «Зверс, здесь кирогазы новые», — пояснил я ему, когда ящик поставили у моих ног. «Подарочного исполнения, тудет их в качель. 3 штуки нам на кухню поставь, будет мало, 4, чтобы плиту постоянно не кочегарить, а то ужас, а не плита, Мартен. А ящик с разобранными кирогазами и технологической картой поставь так, чтобы был под рукой. Еще одно первоочередное производство для Реции. Куда ни кинь, тут все первоочередное», — посетовал я на публику. «Цех ширпотреба поставлю на Гачкизе, как в Будвице. Кирогазы делать, в будущем выделю это в отдельное производство, керосинки, кирогазы, лампы, летучая мышь, пароварки, мясорубки, ножи консервные, механические штопоры и прочую мелочь, которая оказалась по прибыльности выгоднее пулеметов. Да и быстрее такое производство наладится, чем моторный завод. Ава, еще отладка линии ручных пулеметов на очереди. Когда я все это успею? По домашним запасам реши все вопросы с хозяйкой. У нее на это бюджет выделен», — перебил я Зверза, который пытался меня грузить какими-то домашними проблемами. По черепице крыши галереи протопала, дергая хвостом, рыжая киса, очень недовольная столпотворением людей и ящиков во дворе, а скорее всего шумом, который они производили. Целый час играл в короля Луи, который каждый раз самолично мелом надписывал фамилии придворных на дверях комнат Версаля. Тяжелая эта обязанность — жилплощадь распределять, все предугадать и предусмотреть, при этом постараться никого не обидеть. Жить-то народу в этом копчик-отеле придется долго, год как минимум, пока заводской дом не построим. Слава ушедшим богам, номера примерно одинаковые по комфорту. Одна звезда, и та надетая на уши. Наливной ватер-клозет в торце коридора системы «Гнездо Орла», фановые трубы из чугуна, септик на хоздворе. Как не хватает тут хотя бы централизованного водопровода, кто бы знал. А так специально обученный человек должен каждый день наполнять водой бак на чердаке, пешком и ведрами. Дебет колодца позволял. Вчерашний день практически весь улетел на подбор персонала. Даже интендантскому капитану я выделил всего полчаса, обрисовав параметры для расположения 2 предприятий, железнодорожной компании и моторного завода. Нефтехимическая лаборатория будет базироваться на последнем, и отправил его искать варианты дислокаций. Учесть тут надо многие параметры. В первую очередь, кто собственник земли, город, марка, сам маркграф, или еще она у кого в частном или условном владении. В последнем случае возможны самые экзотические варианты. Прикинули, что мой маленький паровозик может послужить заводским транспортом от города, и в этом случае нас лимитирует только железная дорога, водоснабжение от реки и расстояние не более часа пути от вокзала в Туца. Кстати, там же можно устроить и собственный отстойник для наших вагонов. Для паровозов же придется еще долго арендовать места в городском депо с поворотным кругом. Деньги летят, будто с крыльями. Целый день угрохали на то, чтобы нанять персонал. Я и не предполагал, что его потребуется так много. Но отель не пионерский лагерь, а инженеры не студенты на картошке и тем более не солдаты. Их на себя пахать в свободное время не заставишь. Не для того они годами мозги сушили, пока сверстники развлекались. Чистая публика, ядрёнть, требовались. Кухарка, поваренок, кухонный мужик на подхвате, белая горничная, черная горничная, костелянша по белью, кладовщик, прачка-банщица, птичница, огородница, конюх-возница для стирхов, разнорабочий на хоздвор. Это только на обслуживание дома, без моего табуна. Последнее слово я оставил за Зверззем, ему с ними непосредственно работать, я буду только спрашивать. И мудрый зверс подобрал в горничные очень старательных, но абсолютно сексуально непривлекательных девиц, не иначе как к хозяйке решил подластиться, дипломат, мне-то все равно, а вот потерпела бы рядом со мной красоток беременная Элика, это еще вопрос. Дольше всего подбирали кухарку, по умолчанию, среди вдов, и каждая экзаменовалась реальной готовкой. Кастинг выиграла вдова гвардейского вахмистра с двумя дочками 10 и 8 лет. У нее муж погиб в одном бою с молодым графом, что резко перевесило чашу весов в ее пользу. Заодно сэкономили на поварятах. Дочки перенимали мастерство у нее на рабочем месте. Она это условие особо оговорила, а мы не препятствовали. Платить им не нужно, а подкормить – святое дело. Потом подбивали стоимость содержания отеля вместе с кормежкой постояльцев. Обедать они будут в городе, а вот завтрак и ужин требовалось обеспечить. Делили на количество койко-мест и таким образом вычисляли сумму, которую будем выставлять заводом к оплате. Получилось с кормежкой и обслуживанием все же немного дешевле, чем снимать в городе квартиру, положенную инженером по статусу. Хороший аргумент для ревизии. И вот сегодня всех к вечеру заселяем. Осталось только решить транспортный вопрос. Летом мои инженеры могли пользоваться услугами лодочников. А зимой, хотя что тут той зимы, не Агимия, тем более не царская Куявия. Соседи тут у меня, хозяева справные, судя по высоким заборам. Столбы кирпичные, а прясла сложены окотанными речными галышами в хазарскую елочку. Ворота капитальные из толстых каштановых досок, полосами железа окованы на мощных гвоздях с граненными шляпками. Над заборами только низкие крыши видны, что старой позеленевшей черепицей хвастают, а то и черной каменной дранкой из плетника. Но если судить по размерам крыш, дома большие, из-за заборов басовито цепные кабели перегавкиваются. Очень напомнило мне все это улицу Талышского села, как его по телевизору показывали. Но любопытствующие головы, к моему облегчению, все были белобрысыми, редскими. Как потом выяснилось, в соседях у меня оказались зажиточные ремесленники, шорники, сидельники, каретники да лошадиные барышники, все с большими семьями. Назывался весь этот район Горный мост от слова «мостовая», как первая в этом месте замощенная булыжником улица, между прочим, вымощенная жителями в складчину. Это показатель. Взял в сопровождающие товары и пошел знакомиться с соседями. В полюдье, так сказать, людей посмотреть, себя показать, да решить, что можно ожидать от такого соседства. И сразу нарвался на лошадиного барышника, который с нажимом попытался у меня выкупить моих трофейных коней. Еле отбился. Очень он впечатлился моими лошадьми, когда их мимо его дома гнали. А вот у каретника мне неожиданно повезло, и я увидел то, что мне нужно. Почти готовый 12-местный шарабан. Я такого никогда еще и не видел. До того все попадавшиеся мне на глаза местные квази-автобусы имели вид каретного омнибуса или открытого фургона с лавками вдоль бортов. На мое счастье, каретник изготавливал это транспортное средство в инициативном порядке в расчете на новую ветку конки в городе, маршрут которой еще не утвердили в ратуше. Так что легко удалось нужное мне средство передвижения вовремя перехватить, ударить по рукам и выдать аванс. Разве что направить мастера на некоторые изменения, поставить нормальные колеса с рессорами. А что отделка скромная, так мне даже лучше, дешевле обошелся. На этом мой обход соседей закончился, потому как на улице я столкнулся с Вальдом, гордо восседавшим на своей красивой трофейной кобыле, неторопливо цокающей по булыжникам в сторону копчик отеля. Мой титулярный начальник явился явно не с пустыми руками, но играл в молчанку и интересность до тех пор, пока я его не провел в свой импровизированный кабинет, расположенный напротив кухни и выходивший в большой холл, бывшую харчевню отеля. Единственное, что меня в этом доме раздражало, так это то, что с улицы человек сразу вваливался в холл, и приходилось одного солдата ставить вышибалы или охранником, если хотите. Заодно он с крыльца приглядывал за коновязью. Кобылка Вальда очень дорого стоит, а майор ко мне буквально на коротке заявился. Не было смысла ее в конюшню уводить. «Ты свое слово крепко держишь», — сходу огорошил меня Вальд. «А что, были поводы усомниться?» Озадаченно ответил я вопросом на вопрос. «Нет, Савва, не было такого повода. Но тут вопрос особый, денежный. Не томи, командир. Я только что от Ремидия. Кстати, вот», — кинул он несколько мелких серебряных изделий на стол. «Это наша новая кокарда». Кокарда имела вид того же черепа с кинжалом в зубах, что и на медали за тризну. Впечатляет. только и сумел сказать я, еще не зная, как к этому относиться. Это только для нашей роты кокарда, больше ни для кого, коллективное отличие. А вот твои шевроны приказано спороть. Мундир у нас теперь гвардейский старого образца, светло-серый, штаны синие с малиновым кантом. На темно-зеленых обшлагах мундира черный кант с малиновой выпушкой. И на воротнике тоже. Прибор серебряный. Ворот опять жесткой стойкой. Ну не люблю я такие воротники. Шею натирают. Увы, развел Вальд руками. Меня поставили перед фактом того, что маркграф уже указ подписал, и моего мнения не спросили. Зато полевая форма общая с остальной рецкой армией. Только кокардой и отличаемся. Опять тратится. Покачал я головой. У меня этих мундиров уже скопилось. Не придется. Мундирные деньги народу выделили. Швальня тут в полку неплохая, и я с ними уже договорился. Но я не с этим к тебе. Мы с тобой конный завод в моем имении ставим, как договорились. Охотно откликнулся я. Это был неплохой выход от конского перенаселения в отеле. Избавиться на подворье хоть от части лошадей. Конюшня битком. Стерхи живут во дворе под навесом, что не айс в преддверии зимы. Хотя именно айс и грядет. Вальд протянул руку, и мы скрепили сделку рукопожатием. Теперь конному заводу точно быть. Весь вопрос, в какой я доле. А теперь смотри. Майор вынул из планшетки сложенную топографическую карту и расстелил ее на столе. Но не полностью. Определить точно, где эта местность находится, было невозможно из-за крупного масштаба. Вот мое имение, показал он на карте. Небольшое. Господский дом, две деревни арендаторов. Но завод стерхов на доменной земле помещается, и выпаса хватает. Сеем только овес, не удоби много, как и везде в предгорьях. А вот этот большой кусок земли до речки Ремидий прирезал мне под будущий конный завод. Вальд выпрямился и глянул на меня с торжеством. Безвозмездно, но с обязательством обеспечивать в будущем ремонт гвардейской кавалерии этой породой лошадей. Опять меня поймали. Жеребец-то мой, а земля, Вальду. И кобыл у меня втрое больше, чем у него. Что тебе не нравится? Уловил мое настроение майор. Эта земля войдет в уставный фонд конного завода? Спросил я, прикидывая, сколько там гектар и что будет это стоить против моих четырех породистых голов. Так же, как и твоя, с усмешкой ответил Вальд. У меня нет там земли, пожал я плечами. Теперь есть. Вальд, как подросток, довольный розыгрышем, развернул карту и явил мне скрытую доселе ее часть. От речки на восток теперь здесь твоя земля. Так что неси вино, обмоем это событие, сосед. Где? Вот тут, стал водить пальцем по карте мой уже не только командир, но и бизнес-партнер. От речки и до границ соседнего имения все так же отойдет к нашему конному заводу. Выпасы и покосы. Поля под овес, кусок орехового леса. Там можно будет твоих битюгов разводить отдельно и улучшать породу тяжеловозов местным пейзанам. Кстати, артиллерия также с удовольствием купит таких тяжеловозов. Желательно миринов. А чье имение в соседях с этой моей землей, было молодого графа. Теперь, Вальд сделал таинственную паузу. Теперь твое, так что тащи вино, сосед, выпьем за Ремидия, и за щедрость его. Хотя этой дарственной землицей мы всегда пользовались как выпасами, ничья была. Я распорядился насчет вина и переспросил, а что там в моем имении есть? Господский дом, большой сад, неплохое хозяйство, приличный пахотный клин. Крупные коровы мясной породы. Волов у графа охотно покупали на пахоту. Арендаторы в трех деревнях. Овец держат. Лес, заползающий на гору. Как я сказал уже, ореховый. Правда, до твоей горы оттуда далеко. Но это и не вассальный лен, а вотчина в частной собственности. Кстати, я тут после торжеств награждения роты отпуск выбил себе на две недели. Поедешь со мной или мне доверишь лошадок перегнать? Тебя же надо еще во владение ввести. Кто будет вводить? Я да окружной староста. Он, как представитель местной выборной власти, вписывающий тебя в большую книгу землевладельцев и представляющий арендаторам. Я, будучи самым старшим по чину в округе, как свидетель, ввозная грамота у меня с собой, как и дарственная от Ремидия. А что же Ремидий сам мне все это не вручил? Откровенно говоря, не знаю. Вальд по-простонародному запустил пятерню в затылок. Но мне так показалось, он за что-то на тебя сердит. Тут принесли вино. Кто-то из челяди грамотно распорядился подать его в серебряном высоком тонкогорлом кувшине с изящной узкой ручкой на серебряном же подносе в окружении серебряных стаканов. Тонкой работы гарнитур. Царские трофеи. Выпили. Эх, рано ты, Савва, женился. Я бы за тебя дочку выдал. Неожиданно проговорил гвардейский майор, ставя серебряный стакан на стол и складывая карту. «Она у меня единственная». Неделя хозяйственных хлопот дважды прерывалась. Первый раз я оторвался на разухабистую пьянку с родственниками жены. Новоселье справляли, подгадав под их приезд на осеннюю ярмарку. Пока еще погода позволяла поставить столы на просторной веранде, для родней и ближников, а для остальных накрыли в атриуме. Гуляют все, охрана заступила на службу по жребию, чтобы никому не обидно было. Хорошо погуляли, культурно, особенно когда роль тамады взял на себя Вальд, сурово смотрящий, чтобы никто не пил в промежутках между длинными и витиеватыми тостами. И все равно я умудрился чисто по-русски набраться в дрова, так что в люлю меня отнесли как деревянного. Это несложно, когда все пьют слабенькое вино и сидр, а ты наравне с ними можжевеловку. А черного ворона я все же переложил на рецкую мову как песню в память о погибших в кровавой тризне горцев. Всем понравилось. Теперь меня никакие шпроки по пьяни за язык хватать не будут. А так, дядя Оля мне на новоселье подарок сделал королевский от всей семьи, 8 своих фирменных замков, к которым ни ключа не подберешь, ни отмычки, и душку ничем не перепилишь. Кузенов жены по малолетству за стол сажать не полагалось, но им отдельный столик поставили в углу веранды, безалкогольный, с баловством по мнению Оли, заказным кремовым тортом. Парням и семье за столом пришлось рассказать про кровавую тризну без голливудских подробностей, естественно, чтобы аппетит не портить сидящим за столом. Но желание напиться до потери памяти появилось у меня именно тогда. Старший сын кузнеца гордо заявил после рассказа: «Я тоже хочу стать имперским рыцарем. Стань сначала хорошим кузнецом, как я», — окоротил я парня, «а то ведь сбежит на войну. Возраст самый такой, 13 лет. А ты, Савва, я смотрю, повзрослел и стал мудрым», — одобрил меня Оля. Второй перерыв в делах случился, когда я окончательно пристроил свой отдел новых технологий ставить вторую поточную линию ручных пулеметов на филиале. Благо новый пресс «Молот» давно доставил ремидий, а сами штампы мы привезли с собой, а заготовок под стволы тут в запасе даже некоторые излишек, нет конкурентов на стволы, как в Будвице. Заодно спустил с цепи привезенных с собой технологов убирать лишние телодвижения персонала и ставить некое подобие конвейера на сборке станковых гачкизовс, пока только на бумаге, проектно, и вообще крепить технологическую дисциплину, а то с ней тут еще конь не валялся. Все по старинке. Инженеры-двигателисты, пока нет еще нового завода, частью сели его проектировать, частью пошли на стажировку в рецкие дорожные машины, чтобы понимать, на что им придется ставить балентеры. Химики, вооружившись бумагами из дворца, поехали в западные предгорья на ревизию нефтяных промыслов. Но тайно, официально, для ознакомления. И только я решил дать себе денек-другой отдыха и смотаться с соседями по горному мосту на гусиную охоту к ближним горным озерам. Даже двудулку-переломку по такому случаю купил с коваными стволами под Дамаск и прочую охотничью амуницию, как всю роту вызвали в герцогский дворец на награждение новой медалью, той самой, с черепом и кинжалом. Как раз полковая швальня всех причастных обмундировала в новую униформу. В церемонии принимал участие никак не ожидаемый здесь мною генерал-адъютант Бисера. Он-то и потребовал меня после церемонии к себе на ковер как непосредственный начальник. Имел право, я все еще числился флигель-адъютантом Альмюцкого короля, хотя и в отпуске по медицинским показаниям. Я Труфальдина, блин, слуга двух господ, даже трех, если считать императора, и все меня не любят, даже в отпуске покоя не дают. Анкин не остался на банкет роты с маркграфом, сел ко мне в коляску и велел править на вокзал, так как приехал он в Рению не с пустыми руками, привез ремидию эшелон с пленными, а мне два маленьких паровозика с вертикальными котлами. Королевский подарок от Бисера. Что-то, экселленс, вы меня с королем подарками закидали, будто виноваты в чем передо мной, высказался я вместо благодарности, осматривая на запасных путях симпатичные компактные паровозики-близнецы. Ты же здесь заводы ставить собрался. На заводских подъездных путях такие локомотивчики экономичнее больших паровозов будут. И на нефть их перевести несложно. Островная работа, качественная. Всего ничего, отходили они у царцев, заталкивая вагоны на паром. Анкин помолчал под моим твердым взглядом, понял, что не отвертеться ему от неприятного разговора, и сознался: «Ну, где-то и виноваты мы перед тобой, Савва, не спорю. Как на духу скажу, другой возможности не было. Так сложилась структура момента. Как могли, мы с его величеством постарались оградить тебя от неприятностей, но ты обладаешь феноменальной способностью походя оттаптывать людям любимые мозоли. Сложнее всего было закрыть тебя от свиты императора, желавшей просто порвать твою тушку на тряпочке за расстрел бурдграфа, как только они тебя не обзывали. Республиканец – самое мягкое выражение. А что тебе ничего не сказали, даже не намекнули, то, сам должен понимать, что знают двое, знает свинья. А на кону стояло королевство, и все его послевоенное устройство. В конце концов, принцу удалось вписать тебя в расклад, но и тут ты влетел в эту игру неожиданно для всех, как кот на банкетный стол, и половину фарфора перебил. Не только императору, но и нам. А чуть только сошлись с Сатанием на взаимоприемлемых компромиссах, так ты устраиваешь эту кровавую тризну, от которой взвыл весь мир. Пришлось всех ее участников срочно убирать подальше от фронта, а то вас свои стали бояться больше, чем врагов. Там и без вас такой клубок сплелся. Мало нам дела контрразведки, так и интендантские нити потянулись в имперскую столицу. Махинации аристократии вскрылись с обеспечением санитарных поездов на железной дороге. По твоей наводке тряхнули имперский комитет по изобретениям, а там целое кубло островных агентов сидело. Давно окопались, да войны еще, тоже головы полетят, с безупречной репутацией, между прочим, люди. Да уж, куда катится империя? Мы уже вышли из отстойника на осеннее поле с пожухшей колючей травой, на простор, где горизонт закрывает только темная пила дальнего реликтового леса. Интересно, как скоро это поле поглотит город? Хорошо тут у вас, тепло. Анкин снял кепи и протер платком короткую прическу. Так что паровозики вовсе тебе не подарки, а премия за отличную работу с интендантами. До Нового года для ЧК ты в отпуске, а перед ним жду от тебя заявление об отставке с поста королевского комиссара по состоянию здоровья. Так я же здоров, как бык, экселленс, возмутился я не по-детски. Врачебная комиссия, Савва, легко докажет обратное, подмигнул мне генерал. Нервные болезни, они такие, неочевидные. В воздухоплавательном отряде император уже вывел тебя за штат, в резерв, который также надо подтвердить медкомиссией в течение полугода, иначе отставка. С Нового года ты там без жалования, но право ношения мундира тебе оставили. Все же ты имперский рыцарь, а их не так уж много. На какое время продлит мое лечение новогодняя комиссия? Стандартно, на 3 месяца. А моя служба в гвардии Ремидия? Нас она не касается. Императора тоже. Это внутреннее дело Реции. Говори, Савва, свое последнее желание, и я пойду собираться на прощальную аудиенцию к маркграфу. Если оно последнее, то создайте, экселленс, несколько королевских стипендий в Политехническом институте Будвица для рецких юношей и девушек, в знак храбрости рецких войск на Восточном фронте. А кандидатов я подберу. Стипендиаты кровавого копчика, хохотнул генерал. Забавно, но думаю, что нет тут ничего сложного и недостижимого. Будут тебе стипендии. И мне показалось, что Анкин облегченно вздохнул. Осмелюсь задать еще вопрос, экселленс. Валяй, разрешил генерал-адъютант обреченным тоном и махнул рукой. Я не понимаю резкой перемены отношения ко мне Ремидия. Такое ощущение, что он не желает меня видеть. Понять, почему это происходит, я не в состоянии. Савва, я вот временами сомневаюсь, что ты рецкий горец. И не потому, что не блондин, а потому что часто не знаешь элементарных вещей, которые всасываются с молоком матери. Даже я об этом знаю, хотя я наполовину агимец, наполовину удит, и к Реции никакого отношения не имею. Я стоял и таращил на Анкина глаза, ничего не понимая. По древнему горскому обычаю, который процветал в Реции и Швице периода племенной раздробленности, до того как эти горы объединил предок Ремидия, тот, кто проводил кровавую тризну по единственному сыну вождя, сам становился ему сыном, даже если перед этим он был его кровником, и это не обсуждалось. В глазах народа ты сегодня сын Ремидия, хочет он тебя признавать в таком качестве или нет, а вот в глазах окружения маркграфа ты, лишний раздражитель и претендент на то, что они уже наперед поделили. Так что твою охрану я оставляю при тебе с оплатой ее из бюджета нашего дворца. Все же ты остаешься флигель-адъютантом бисера. Я молчал, переваривая эту информационную бомбу. Анкин не мешал мне. Не каждый день человека так ударяют пыльным мешком по голове, объявляют сыном совсем чужого человека, к тому же правителя немаленькой страны. Вот только этого мне не хватало для полного счастья. Неужели нельзя жить спокойно и трудиться с наслаждением? Это такая седая древность, пролепетал я. к тому же не имеет никакого юридического веса по законам империи. Обычай часто важнее законов. Запомни это, Савва. Обычай – это то, что пережило многие законы. Закон можно переписать, а обычай – нет. Ремидий мне подарил имение своего сына, сообщил я Анкину, но через третье лицо, не лично. Вот видишь, наставительно произнес Анкин. Ему, вероятно, сейчас непросто. Уехал бы ты в это имение пожить отпускником. Было бы лучше для всех. Завод моторный надо ставить здесь, экселленс, и перестраивать филиал нашего Гачкиза. Вводить в строй линию ручных пулеметов. Иначе, чую, придется это делать в авральном порядке. И не в таком уж далеком будущем. А пока насытить ручниками хотя бы редских горных стрелков. Пока Западный фронт не разъявил свою бездонную пасть. Кстати о пулеметах, улыбнулся Анкин. В банке тебя ждет чек на очень приличную сумму от ГАУ за модернизацию системы ЛОЗИ. Не делай такие страшные глаза, Гоч уже получил свой чек. Западный фронт нынче аж пищит от удовольствия, хотя им мы посылаем упрощенный вариант Гоч ЛОЗИ без гофрирования кожуха и крышки под снег. А представители концерна ЛОЗИ завалили принца жалобами на жадность и жлобство Гоча. А что принц? Спросил я с надеждой. А что принц? Разводит руками и жалобно лепечет что-то про священный принцип частной собственности. И мы дружно заржали, оглашая радостными звуками осенний луг. И как-то расхотелось мне обижаться на всю эту бисеровскую шайку. Место для завода Балентира нашлось неожиданно. Потому как совершенно случайно на глаза мне попалась карта с предполагаемым маршрутом новой железной дороги к морю. Увидел я ее на первом разъезде, куда на маленьком паровозике катался договариваться о постое своих паровозов, их чистке, мытье и прочей обязательной профилактике. К тому же там все это было заметно дешевле, чем в городском депо. А экономия, как учила меня еще родная мать, чистая прибыль. Начальник разъезда даже не подозревал, что за сокровище он держит в своих руках. Так вот, если верить той карте с прорисованной на ней полосой отчуждения, то новая железная дорога, которую еще только должен будет построить Вахрумка, не пройдет через Втуц. Она обойдет его западнее, мимо горы Бадан, невдалеке от имени самого Маркграфа. Развилкой же станет второй от города разъезд в 60 километрах от черты города, пока совсем еще пустынный. Очень сетовал начальник первого разъезда, что не у него будет эта узловая стрелка, заявка на будущее не только большой поселок, но и городок, а то и полноценный город. Они практически всегда возникали у узловых станций как центр округи. Депо на первом разъезде пустовало, большинство паровозов обслуживает ближнее фронтовое плечо, и я легко договорился об аренде 5 мест. На радостях от предвкушения длительного заработка с моих паровозов начальник разъезда за совершенно символическую сумму дал мне перерисовать на кальку трассу новой дороги. Я поддержал его энтузиазм еще и тем, что взял в аренду несколько путей отстойника под свои вагоны, охотно перегнав их сюда от вокзала во Втуце. Стоимость аренды тупиковых рельсов здесь в 10 раз ниже. Договорился я и об участии своих паровозных бригад в обслуживании нашего подвижного состава, пока он неподвижный.